Лана. Я во сне у доченьки, усопшей, спросила, где же находится ее мир. Она мне так просто ответила: «Ой, мама, да здесь же и находится, только на другой частоте». Очень много снов было, со счета сбилась. Записывать начала. Я даже не ожидала, что сразу после похорон такие у нас с дочкой встречи начнутся во снах. Первые 2 года сны были очень реалистичны. Даже это и не сны, а реальные встречи. Я целовала и обнимала свою доченьку. Я поверить не могла, что я вижу ее. Я постоянно ей говорила: «Анечка моя, я думала, что ты умерла. Но ты же не умерла. Вот ты передо мной, ты ведь живая». И дочь постоянно говорила, что она живая. Давала советы. Говорила, что всегда будет нам помогать. И уже помогает. Говорила, где находится ее мир. Рассказывала, как постепенно приходила к пониманию того, что она погибла. ДТП. Погибла моя дочь вместе со своим мужем. Как видела свои похороны и так далее. Однажды даже спасла квартиру от пожара. Было много знаков, просто удивительных, о которых не напишешь в 2 словах. Знаки были и до гибели дочки, и у нее, и у меня. Сны разные. Дочь последнее время спать не могла. Говорила, что руки к ней тянутся. Старые, дряблые, как у стариков. Только заснет, ее выкидывает из сна. А когда ее похоронили, я смотрю на кладбище вокруг моей дочки, похоронены одни старики и бабульки, под 90 лет. Сейчас, когда прошло уже 5 лет, дочь тоже снится, но не так часто. Но снится всегда, когда я ее прошу присниться. И до сих пор я чувствую свою дочь. Знаю, что она всегда рядом, только позови. Она теперь даже еще ближе, чем была. Она знает мои мысли. Никакой смерти нет и быть не может. Иначе не было бы никакого смысла жить здесь, на земле. Я в это не то что верю, я это знаю.